колоссальной физической и духовной энергии, потому что нужно уметь разговаривать на равных с Шекспиром, Достоевским, Толстым, Сервантесом, Уитменом и так далее. План работы прикидочный таков. «Бобок и сон смешного человека» — это для начала. Причем начинать с изучения всего Достоевского, особенно штудировать его дневники. Лев Толстой — публицистика, Салтыков-Щедрин — весь, Успенский — весь. Сейчас же хочу подумать о своих театральных делах. Тем более, что в данный момент я ничего не репетирую и относительно свободен, так что самое время спокойно все обмозговать и взвесить. Надо сказать, что я еще никогда не пробовал оценить свою театральную работу очень трезво. Все время думаю о будущих работах и оцениваю себя по несостоявшимся ролям и спектаклям. И не считаю это ошибкой. Просто иногда полезно подумать о настоящем. И вот какая картина получается. Анохин как-то сказал про меня, что я никогда не стану первым, что моя участь вечно быть вторым. Пока что его слова в силе. Я имею авторитет, явно выделяясь из общей актерской массы, пользуюсь репутацией талантливого актера среди кинорежиссеров, часто приглашаюсь в кино и так далее. Все это есть, и все это при мне. Но я никогда не ставил перед собой задачи прославиться, получить известность любым путем, не собираясь делать этого в будущем. В каждом актере сидит какой-то непонятный бес торопливости и суеты. Я смотрю «Чайку» в «Современнике», смотрю глубокую разведку в театре Станиславского, и во мне просыпается страх, зудливый испуг, что я не удел, что я ничего не делаю и так далее. Но вот придет время работы, время репетиций, и я буду ленив, буду пошл. Роль мне покажется проходной, будничной в моей жизни. Так вот, я не собираюсь добиваться известности. Я не хочу быть первым во что бы то ни стало. Дело совсем в другом. Дело в творческой теме. Я способен создать совершенно особый мир в театре, мир странных, ни на кого не похожих людей, типов. Мне некуда торопиться, просто нужно, пора уже очень решительно и определенно заявить об этом. Естественно, заявить на театральном языке. Наступление начинать по всему фронту — театр, кино, телевидение. Принципиальный, бескомпромиссный подход к выбору ролей. Доводите работу над каждой ролью до конца. Работать интенсивно, профессионально, вдохновенно. Удивлять актеров и режиссеров правдой и легкостью. Ни одной вялой репетиции. Отдаваться целиком сегодняшней роли. Агрессивно навязывать свои приемы игры. На каждую роль новые, естественно. И свой метод проникновения во внутренний мир человека. Влиять на репертуарную политику театра через своих героев. Вот теперь, кажется, можно конкретно говорить о театральных планах на будущее. Для удобства обозначу три направления в работе. Первое — театр одного актера. Второе — актерская работа. Третье — режиссерская работа. О театре одного актера я думаю давно, но дело пока что не двигается с места. Почему? Да потому, что дальше вялых размышлений о репертуаре я не иду. В то время, как нужно определить точный репертуар на ближайшее время и начинать работу над ним, репертуар должен быть идеален с точки зрения художественной и безукоризненным с точки зрения тактической. Короче, необходимо снова вернуться к Достоевскому. «Бобок», «Сон» и прочее, «Гоголю», «Записки сумасшедшего» и прочее. К Вологодским — Бухтинам, к Салтыкову — Щедрину, к Льву Толстому — публицистика, к Пришвину, к мемуарной литературе, к утопистам, к документальным вещам и так далее.